Глава 16. Тотальная мобилизация. Встреча наивысшего офицера военного флота, то есть меня, была торжественной, хоть и скромной. Даже здесь проглядывали порядок и функциональность, свойственные Федерации. Поэтому мне, пусть и с трудом, все же удалось убедить Совет Риста, так называли планету, что времени катастрофически мало и нужно действовать уже сейчас. «Адмирал, благодаря действиям твоего флота мы наконец-то стали свободными», говорил худощавый высокий переец, член Совета, ответственный за промышленную отрасль на всей планете. «И у нас впервые за долгое время появилась возможность развернуть производство, которое мы долгое время хранили в тайне от Зархов. Но, учитывая переданную тобой информацию, возникает вопрос, а надо ли? У меня к вам имеется предложение, выгодное обеим сторонам». Я уверенно гнул свою линию, подкрепляя ее имеющимися фактами. Вся их возня на планете мне была абсолютно неинтересна. «В настоящее время в вашем распоряжении имеется лишь два трофейных судна, одно из которых внутрисистемное, а на втором я бы под страхом смерти не стал совершать гиперпрыжок. Специалистов, способных воспроизвести прыжковые двигатели, как и подобных производств, у вас нет и появится не скоро. Но главное — время, которого у вас нет. Даже если бессмертные пройдут стороной, это даст вам максимум 3-4 дополнительных года, пока в системе не появится вражеский разведчик. У вас такие же перспективы, что и у моей планеты. Или сражаться, или быть уничтоженными. Но если объединить силы, мы можем побороться. А там, кто знает, возможно, враг понесет такие потери, что отступит». «Каково твое предложение, адмирал?» Обратился другой член Совета, еще один переец. «В моем распоряжении имеются ресурсы, благодаря которым можно создать флот, и не один. Не хватает только рабочих рук и специалистов. Я могу набрать таковых на своей планете, обучить их, только это займет много времени, что делает бессмысленным весь труд. Как я уже говорил, у меня в запасе от 1,5 до 3 лет. Спрошу прямо. Сколько разумных Совет Риста готов выделить прямо сейчас? Не всех подряд, а опытных специалистов, способных обучаться новому и желающих работать. Инженеров, техников, ученых, а также физически крепких парней и девушек, которые смогут пройти подготовку космодесанта. Кто же знал, что желающих покинуть Рист будет так много? Стоило распространить на планете информацию о наборе специалистов, как десятки, если не сотни тысяч перейцев и ИАН устремились на пункты предварительного тестирования. Электроник, имевший большой опыт в подобном деле, поставил весьма жесткие критерии отбора, которые прошли всего неполных 8 тысяч. Потом их всех доставили в космопорт, где каждого проверил уже сам Диан. Будучи на одно поколение выше электроника, ИИ линкора мог одновременно просканировать 2 десятка разумных. На каждую проверку уходило от 2 до 4 минут, из-за чего отбор экипажа затянулся на 2 земных суток, не сильно отличающихся от местных. «Адмирал, аттестация проведена». Наконец подвел итог ИИ линкора. «Из 7850 претендентов отобрано 6402. Из них проверку на лояльность прошли практически все. Обнаружено 17 разумных, подходящих на должность командира больших кораблей, и 94 пилота для малых. 8 сенсов с уже развитым даром, 3645 будущих членов экипажей кораблей, остальные смогут работать на верфи, базах и станциях». «У нас есть, куда их разместить и чем прокормить», — поинтересовался я. «Если да, то возвращаемся на Архон». Взять всех не получилось. Пришлось провести расчеты, затем продумать дальнейший план действий, на основе которого отобрать 4000 рестейцев, включая всех потенциальных пилотов и командиров больших кораблей. Оставшихся рекрутов я рассчитывал забрать в следующий раз, по возвращении домой. До предполагаемой атаки сводного флота первых игроков оставалось чуть больше месяца, и мы уже никак не успевали вернуться. Более того, Большому Совету Альянса нужно было как можно скорее предоставить информацию о надвигающейся угрозе. Ко мне члены Совета могут прислушаться, а вот подобную информацию от неизвестно кого примут за провокацию. «Адмирал, Экипаж и пассажиры на борту. Запас жидкости пополнен. Дальний готов к вылету. Наконец-то я услышал от Диана, что хотел. Передай капитану Басовой, пусть выводит корабль на орбиту. Сейчас поднимусь на мостик. Я поднялся из-за рабочей консоли, движением руки свернув экран, на котором проводил различные варианты предстоящего захвата как самих первых игроков, так и их активов. Единственный вариант, при котором нам удавалось захватить как можно больше ресурсов, Скворк должен умереть первым. Он — связующее звено. Уберем его, и между игроками начнется грызня. Как только Владимир нанесет сокрушительный удар объединенному флоту, в чем я не сомневался, придется менять тактику и переходить из обороны в наступление. Более благоприятного момента не будет. «Адмирал на мостике!» Супруга первой увидела, как я вхожу в рубку управления. К этому времени линкор уже покинул атмосферу планеты и лег в дрейф. «Вольно. Капитан, курс на Архон. Начать разгон для прыжка». Я стоял и через обзорный экран наблюдал за удаляющейся планетой, ставшей сначала последним приютом для чудом выживших беглецов, а затем превратившейся в тюрьму. Сколько случайностей и событий произошло, чтобы два корабля исчезнувшей цивилизации оказались именно в этой системе и не просто миновали ее, а нашли время задержаться. «Адмирал, несколько пассажиров просят о встрече», сообщил и линкора, когда мы уже находились в гиперпространстве. «Кто такие и чего хотят?» поинтересовался я, отодвигаясь от консоли и массируя виски. «Два сенса и один будущий пилот малых кораблей желают вступить в экипаж дальнего». «Интересно. Я решил немного развлечься, а то голова скоро лопнет от напряжения. Направь их в тренировочный отсек и подготовь 10 симуляторов. И пригласи трех рядовых штурмовиков. Устроим вступительный экзамен. По сюжету симуляции вводные будут такие». Через 15 минут все 10 капсул были заняты, и я отдал команду начать тренировку. Два корвета-невидимки быстро приближались к обездвиженному, но все еще опасному кораблю-матке. Вся кормовая часть огромного корабля была разворочена взрывами, из пробоин клубами вырывался газ, в считанные мгновения рассеиваясь в открытом космосе. Все это я наблюдал, расположившись в рубке одного из корветов-невидимок. Я был облачен в бронескаф штурмовика, в руках стандартный стрелковый комплекс. Рядом со мной еще пятерка штурмовиков, двое из которых — новички, пожелавшие присоединиться к экипажу, остальные — сгенерированные Дианом бойцы. Бросив взгляд за спину, увидел здоровенный цилиндр, на торце которого располагалась сенсорная панель. Так, похоже, я знаю, что нам сейчас предстоит. «Новобранцы, слушай вводную!» — произнес один из сгенерированных бойцов, являющийся нашим командиром. «Перед нами поставлена задача уничтожить корабль-матку. Нас две независимых группы, которые пойдут разными маршрутами. Цель — принести взрывное устройство как можно ближе к рубке управления. Краткий инструктаж по обращению со штурмовым комплексом я только что отправил на ваши персоналки, ознакомьтесь. Вашей основной задачей будет защита взрывного устройства. На нас, рядовым Басовым, разведка». Пилот корвета начал отчет, и сержант стал раздавать команды. Четверка новобранцев вела себя настолько натурально, тыкаясь в разные стороны и впадая в ступор, что я так и не смог определить, кто из них вызвавшийся вступить в экипаж. Наконец корвет дернулся, как при столкновении, шлюз зашипел и начал открываться, образуя пологий трап. «Рядовой, осмотр и зачистка периметра, остальным быть наготове!» — скомандовал сержант, и мы скользнули наружу, каждый взяв под контроль свой сектор. «Чисто!» доложил я командиру, просканировав левую сторону. «Чисто!» — повторил сержант. «Новобранцы, выходим! Держим устройство внутри периметра! Дистанция с передовой группой 10 метров! Вперед!» И мы пошли вглубь туннеля, медленно прижимаясь к стенам, покрытым чем-то влажным и скользким. Тактический компьютер, встроенный в шлем, достаточно хорошо проецировал пространство, как впереди, так и по сторонам. Освещение в туннеле было слабым, а его частые изгибы не позволяли двигаться быстро. Проблемы начались, когда стали попадаться боковые ответвления. Из второго по счету полезли рядовые биомехи, причем сразу много. «Отступаем!» — отдал приказ сержант, когда стало ясно, что нас просто задавит числом. В боковом ответвлении находилось не меньше трех десятков гигантских червей с челюстями-фрезами. «Басов, минируем выход!» Снять с пояса две шайбы взрывчатки — секундное дело, как и прикрепить их к стене. Подобные действия проделал и командир группы. Сзади послышались выстрелы, а затем визг. «Нас окружили!» — закричал один из новобранцев. «Из бокового туннеля лезут!» «Вперед, живее!» — скомандовал сержант. «Басов отсекает ответвление!» «Есть!» Я шагнул к повороту и сходу, едва ствол орудия навелся на первую тварь, открыл огонь. Энергетические импульсы с гулом врезались в тушу биомеха, разрывая его на две части. Сержант тоже начал стрелять, встав на колено с другой стороны от выхода. «Живее!» — орал он на новобранцев. «Иначе зажмут!» Спустя 5 секунд командир перевел огонь мне за спину. Значит, бойцы с взрывным устройством проскочили дальше. «Отходим!» — получил я подтверждение своим мыслям и, не прекращая стрелять, двинулся поперек прохода. Из-за спины в туннель полетела шайба. Сержант решил подстраховаться. Дальше мы рванули со всех ног вслед за новобранцами, стараясь отойти как можно дальше от опасного места. Едва удалились на пару десятков метров, как пол тряхнуло, а в спину ударило взрывной волной. Бросив взгляд назад, я выругался. Сзади сплошной стеной стояло пламя. «Быстрей!» — рявкнул командир на замедлившихся новобранцев, когда мы пробежали 20 метров, миновав еще одно ответвление. «Впереди завал!» — произнес один из новобранцев. «Не пройти!» «Назад!» Командиром явно управлял Диан, учитывая скорость мышления сержанта. Мы быстро вернулись к боковому проходу, заодно перестроившись и зашагали по узкому коридору, стены которого пульсировали словно живые. 2 десятка шагов, и мы вновь остановились перед очередным разветвлением. Я, стараясь не прижиматься к стене, быстро выглянул за поворот и тут же отшатнулся обратно. «Слева чисто!» «Справа чисто!» Тут же повторил мои действия сержант. «Новобранцы, контроль тыла, ожидайте!» Новый туннель, идущий параллельно первому, был полностью свободным, и командир приказал двигаться дальше. Еще 3 десятка шагов, и в наушнике моего шлема раздались голоса. «Очередной тупик, возвращаемся!» «Лейтенант, сзади движение, нас зажали!» «На подавление, всем огонь!» Пойманные переговоры прекратились, зато чуткие сенсоры биоскафандра уловили звуки стрельбы откуда-то сзади. «Не отвлекаться! Вперед!» — отдал команду сержант, видя мое замешательство. «Еще 100 метров, и можно устанавливать устройство!» Из-за постоянных изгибов двигаться приходилось медленно, поэтому до нужного места добрались через 3 минуты. Командир произвел какие-то манипуляции с взрывным устройством, у которого тут же перестало работать гравитационное поле, и оно опустилось на пол. «Возвращаемся!» — отдал команду сержант. «Рядовой Басов, идешь замыкающим!» «Есть!» Я тут же сместился за спины новобранцев, контролируя тылы. Назад двигались в 2 раза быстрее, но уже другим маршрутом, вместе подрыва мин было не пройти. И нарвались на засаду. Здоровенный Центурион, хоть и потерявший 2 конечности, был для нас приговором. Выскочив из бокового ответвления, тварь мощным ударом здоровенной, вытянутой морды швырнула сержанта на стену. «Отходим!» — взял я на себя командование. «Живее!» Стрельба из 5 стволов чуть замедлила Центуриона, но это нас не спасло. Я погиб первым, оставшись прикрывать отход новобранцев. Еще не успел стереть с себя гель, когда открылись последние 2 капсулы, из которой вывалились новички. Переец тут же упал на колени и его вырвало, а темнокожий Иоанн эмоционально говорил на незнакомом мне языке. «Он ругается», — произнес электроник, который присутствовал в тренировочном зале. Погиб последним и видел, как Центурион пожирает одного из бойцов. «Диан, как вел себя новобранец в параллельной группе?» Обратился я к ИИ. Четко выполнял приказы, проявил способности сенса, коэффициент полезности 60%. Выдал из скин линкора информацию. «Нужно узнать направление таланта у сенсов. Будущего пилота сразу нагрузи интенсивными тренировками. Все 3 принимаются курсантами». Смыв гель под ионным душем, я оделся и направился в каюту. Только сейчас понял, как мне не хватало хорошей встряски. Ощущение врага лицом к лицу, адреналин в крови. Словно выйти из душной комнаты и вдохнуть полной грудью свежего воздуха. С таким настроением я и вошел в каюту, где застал Лиану, выходящую из душа. В голове мелькнула шальная мысль. Кровь ударила в голову от обнаженного тела супруги, ее длинной шеи, крупных набухших сосков. Оторвались мы друг от друга только через час, обессиленные и счастливые. Лиана, освободившись от моих объятий, вновь скользнула под душ, а я уселся за рабочую консоль. Быстро развернув расчеты по захвату ресурсов первых игроков, вернул симуляцию к самому началу и ввел дополнительные данные. Компьютер мгновенно просчитал возможные варианты и выдал конечный результат, подсветив его синим. Наконец-то. Само собой вырвалось у меня. «Адмирал, стратегия вполне рабочая», — раздался голос Дианы из динамиков корабельной связи. «После разведки на территории Альянса я внесу необходимые исправления». «Да, среди пассажиров нашлись еще желающие стать членами экипажа». «Федор, ты наконец-то нашел решение?» Из душевой вышла Лиана, уже одетая, и когда только успела. «Почти», — я улыбнулся. «Почти». Месяц в гиперпространстве прошел, как обычно, с пользой. Электроник, загрузив свой блок памяти профильными знаниями, одного за другим тестировал сенсов, освободив от этой обязанности Диана. Тот, в свою очередь, усиленно гонял в симуляциях будущих пилотов-истребителей и командиров больших кораблей. Параллельно с эскинами офицера линкора ежедневно проводили профильные занятия, уже сейчас отбирая будущих борстрелков, техников и штурманов. Командиры десантно-штурмовых групп гоняли новобранцев в тренажерных залах и через наскоро смонтированные полигоны, благо места на линкоре имелось достаточно. Порой я, делая шаг из каюты, наблюдал бегущих мимо, хрипло дышащих от усталости бойцов. Линкор превратился в военную базу, на которой в сжатые сроки делают настоящих воинов. Поэтому сообщение от Диана, что через час мы выходим из гиперпрыжка, хорошо подняло настроение. «Наш штатный сенс на мостике?» — спросил я ИИ, спешно надевая бронескаф. «Будет через 15 минут», — ответил Диан. «Лейтенант Эмбата, благодаря полученным от рейстийцев знаниям в области сенсорики, совершил очередной прорыв и сейчас усиленно закрепляет новые возможности». Из гиперпространства вышли штатно. И хотя сенс предупредил об отсутствии опасности, все вздохнули с облегчением, не услышав ревун тревоги. «Получаю сигнал с поверхности», — произнес Диан, а спустя секунду на экране появилась уродливая фигура Чурису. «Адмирал, не знаю причины, из-за которой Дальний вернулся, но произошло это вовремя. Я получил первые результаты исследований, и они тебя весьма порадуют». «Пакет с полученной информацией перекинь и скину линкора. Поговорим чуть позже, при встрече. Появились новые данные по бессмертным». Пообещав ученому в ближайшие сутки посетить его научную станцию, я затребовал у Диана дальнюю связь с Землей. Недолгое ожидание, а затем на экране появилось изображение Владимира. «Адмирал, что-то случилось? Почему Дальний вернулся назад?» По его вопросам я понял, что Победа еще не прибыла на Землю. «Володя, в этот момент я почему-то не смог обращаться по уставу. Флот первых игроков уже прибыл в Солнечную систему». 18 часов назад», — ответил контр-адмирал. «Противник занял выжидательную позицию и не предпринимает никаких действий. Видимо, не рассчитывал, что мы ждем их с распростертыми объятиями во всеоружии». «Какой расклад по сражению дают эскины?» «С теми силами, что у нас имеются, если будем действовать от обороны, противник зубы сломает. Если пойдем в атаку, возможны потери до 30% флота». «В течение ближайших суток к вам должен прибыть капитан Воробьев. Пусть эскин пересчитает ваши возможности. А теперь главное. Владимир, срочно объявляй тотальную мобилизацию населения Земли. У нас сейчас каждый день на счету. Все гораздо серьезнее, чем мы думали».